Глава 25. Два дня пролетели в расчетах и раздумьях. В излечении Антара от меня уже ничего не зависело. Там больше работа Гатары и декана едологии требовалась. Мабет выжила после смеси ядов, однако последствия отравления сильно сказались на истощенном организме. Женщина превратилась в скелет, обтянутый кожей. Мышцы и жировую ткань высушила изнутри. Тем не менее, Гатар давал оптимистические прогнозы, что при должном лечении тело восстановится и вернет прежний цветущий вид. Маги проводили контрольные тесты, и уже завтра Антар получит лекарство. Шеймир вот уже два дня приходил на завтрак. Беседовали мы обо всем, но только не о предстоящей казни, официальном приеме или моем возможном уходе. Да я и сама не знала, что делать, и не приняла окончательного решения. В том, что на земле никто не ждет, кроме неверного мужа, я уверена. Ищут ли меня или признали погибшей, сложно предугадать. Еще неизвестно, куда забросит портал. Не исключаю, что в прошлое, ведь Джейни пришла из 90-х. Разница между нами на земле около 20 лет, а на Аэртане за это время минуло 200. Наатар рассказывал, что портал сработал, когда Джейни прыгнула в канализационный люк. Где гарантия, что тот до сих пор существует? Не закатан в асфальт и не затоплен. Глупо будет вернуться и оказаться в ловушке. Неоправданный риск. С другой стороны, драгоценности, что за это время надарил Ариф, хватит на безбедную жизнь. Новую, свободную, полную ярких впечатлений. Такую, которую выберу сама. Одно кольцо на Атара с лиловым камнем стоит состояние. Но я не имела права забирать артефакт с собой. Сияние Иллеры принадлежало этому миру. Его создавали, чтобы оберегать Риифу владелицу. Ну а что ждет в Аэртане? Сначала Редстон сходил с ума и пытался подмять под себя, сломить. А теперь и Шеймир заразился безумием. Конечно, есть шанс сбежать из страны и осесть в тихом местечке. Но где гарантия, что и там не найдется какой-нибудь маг, желающий улучшить породу за мой счет? Нет, меня не оставят в покое. Если только не выйду замуж за человека, который оградит от всяческих поползновений. С тоской посмотрела на перстень. Лиловый камень тускло поблескивал в полумраке комнаты. С утра на улице хмурилось, потому и настроение было тягостным, и решение никак не находилось. А еще слова Шеймира о чувствах к Антару не давали покоя. Он друг, защитник, помощник, жилетка и крепкое плечо. И жуткий монстр, на которого невозможно смотреть без содрогания. Разве могла полюбить такого? Уже люблю. Как друга. И научилась не обращать внимания на шрамы. В душе Антар замечательный человек. Преданный, верный, чуткий, заботливый. Я привязалась к нему. Благодарна, что не раз спасал жизнь. Отдам, что имею, лишь бы вылечить, сохранить здоровье. И я бы сделала то же для Нериша или Эни, любого, кто оставил след в моей жизни. Но выйти замуж – это другое. «Миран», – позвала охранника, – «я бы хотела посетить усыпальницу Джейни. Это возможно? Только с дозволения главы Дахтанга». Раньше членам семьи разрешалось навещать великую пророчицу в любое время. Посторонних же пускали с письменного согласия старшего рода и под охраной рефтов. Ну а с последними событиями это ограничение распространилось на всех. Тогда проводи к Арифу, он не откажет в просьбе. Через полчаса уже стояла в кабинете Шеймира, из которого тот предварительно выставил незнакомых рефов. «Ты же моя спасительница!» Правитель с радостью воспользовался предлогом, чтобы прервать затянувшиеся переговоры. «Как же они надоели! Ты так вовремя появилась! Что ты хотела, Лейлин?» «Посетить усыпальницу Джейни», — с улыбкой сообщила цель визита. «Нет ничего невозможного. Шеймир не упустил момента, чтобы потискать мою руку. Эта часть тела магнитом притягивала взгляды мужчин, и Ариф не был исключением. При каждом удобном случае держал ладонь в руках, поглаживал, целовал запястье. Сейчас секретарь выпишет допуск, позвал из приемной помощника и отдал соответствующее распоряжение. Потом к охране присоединится отряд из 20 рефтов, и можешь отправляться. Выпьешь чего-нибудь? Зерний, взвар, может, вино? Нет, спасибо, не хочется. А зачем тебе усыпальница бабки? Поинтересовался Арев. Копии пророчеств хранятся в дворцовой библиотеке. Доступ для членов семьи беспрепятственный. Пророчества не нужны. Я бы хотела больше узнать об артефакте, которым владею, ну и посмотреть, как выглядела великая Рейфа. Позволишь сопровождать? Просящий взгляд так и умолял согласиться. А как же те люди, что дожидаются в приемной? Нет, Шеймир, это неправильно. К тому же впереди целый день, который обещала провести с тобой. Да, с тяжелым вздохом согласился правитель. Но кто бы знал, какую тоску нагоняет повседневная рутина. Поужинаем вместе. Только это поможет продержаться до вечера. Конечно, буду рада составить компанию. Приходи. Может, Рассану пригласишь? Я бы познакомилась поближе. Ты дни напролет в делах и заботах, а ей наверняка одиноко и... Нет, достаточно того, что навещаю по ночам, отрезал Арев. И вообще, подумываю вернуть Тану отцу. Никакой пользы, даже ребенка не способна родить. Это бы изменило отношение к ней? Нет, но... Мужчина осекся. Ты права, это ничего бы не изменило. Тана никогда не заменится Анель. Поговори с Рассаной, расскажи, что чувствуешь, спроси, чего хочет она. Иногда это помогает лучше понять друг друга, облегчает жизнь. Почувствовала себя семейным психологом. На самом деле Шеймиру не хватало банального общения. Пусть обратит внимание на ту, которая провела рядом не один год и знает его как облупленного. Тогда и я не буду нужна. Серьезно? Поговорить с Рассаной? Хмыкнул Арев. Задумался, покачал головой. Не думаю, что из этого выйдет толк, но попробую. Вот и хорошо. До вечера. Попрощавшись с Арифом, отправилась прямиком в некрополь. Грозное сопровождение в виде вооруженного отряда рефтов успокаивало и внушало уверенность в собственной безопасности. Когда миновали ворота города мертвых, невольно поежилась. Слишком свежи воспоминания недавнего нападения. Усыпальница Джейни напоминала дворец. Не берусь описать стиль, но это что-то воздушное, взмывающее к небесам, остроконечными башенками, настоящими и ложными, слепящие взгляд слюдяные пластинки и сверкающие лучистыми бликами витражи. Печать пропуска представляла собой артефакт в виде металлической шестилучевой звезды. Ее следовало приложить к выемке на воротах и два раза провернуть по часовой стрелке. Первыми внутрь вошли Миран, Зарх и старший десятник аревских псов. Огромный зал, в центре которого на высоком ступенчатом пьедестале находился саркофаг, завораживал холодной пронзительной красотой. Слюдяные пластинки покрывали стены и потолок, ими облицованы колонны и инкрустированы статуи. Тонкая работа сотен мастеров, которую смело можно назвать настоящим чудом. Прекрасная Иллера хрупким ангелом возвышалась над ложем Джейни и укрывала его плащом, развивающимся, будто расправленные крылья. Во всем комплексе отсутствовали перегородки. Дворец – единое помещение, в котором многочисленные колонны преломляли пространство и создавали иллюзорную видимость коридоров и комнат. Вот спальня и кровать, выточенные из цельного куска камня. Вот кабинет с письменным столом и книжными стеллажами, возвышающимися на 3-5 метров над головой. Расстояние не определить. Голова кружилась, стоило подольше всмотреться в потолок. На нем, как в сказочной пещере, выросли причудливые сталактиты. Вместе они создавали оптическую иллюзию, будто смотришь на усыпальницу с высоты птичьего полета. Осмотр начался с подъема по хрустальной лестнице. Стекло ли это было под ногами или прозрачный камень, не знаю, но ступала осторожно и тихо. Считала кощунством нарушить тишину этого величественного места. Через боковые стенки саркофага угадывался хрупкий силуэт Рейфы. Чтобы рассмотреть подробности, подобралась к изголовью. Да, теперь понимаю восторг Наатара и его преклонение перед матерью. Дженни была настоящей красавицей, Овальное личико, обрамленное пепельными локонами, аккуратный прямой носик и пухлые губы. Тонкая линия бровей и пушистые ресницы. Она выглядела живой, только по мертвенно-белой коже и отсутствию дыхания можно догадаться, что женщина спит вечным сном. Побродив среди колонн, напитавшись атмосферой места, едва не забыла, зачем пришла сюда. В том дневнике, что хранился у Наатара, некоторые периоды жизни Риифы отсутствовали. В воспоминаниях не содержалось пророчеств, а описывалась повседневность и отношения с Арифом Дахтангом. Не было специальных посланий или инструкций, я сама должна пройти по уготованному пути и сделать выбор. Предсказания лишь прогнозировали возможный вариант развития событий, но окончательное решение оставалось за человеком. Так я это понимала. Стоило изменить одну деталь, и жизнь повернет в иное русло. Каждое слово, действие или поступок вели к определенному результату. Чья-то смерть или спасенная жизнь изменяли будущее, у которого тысячи вариантов развития. Искомая нашла на письменном столе рабочего кабинета Джейни. Старая рукописная книга с пожелтевшими страницами лежала в ящике стола. Бережно достала раритет, обнаружила закладку в виде засушенного цветка, открыла. Это был сборник легенд о богине Иллере. В той истории, что попалась на глаза, рассказывалось о городе, спасенном богиней от Черного Мора, насланного некромантом. Маги смерти рождались редко и по силе превосходили живущих на Аэртане одаренных. Из такого вырастал либо великий целитель, возвращающий к жизни мертвецов, либо безумный монстр, способный уничтожить армии одним заклинанием и тут же поднять эту армию в виде неживых слуг. Так получилось, что в том городе оказался муж Иллеры. Он заразился и едва не умер. Собственно, возлюбленного богиня и бросилась спасать от смерти. А целый город – побочный эффект, потому что отыскать человека среди нескольких тысяч невозможно. Полистала книгу, пробежалась глазами по легендам. В основном, похожее описание счастливого спасения или исцеления. Да, упоминалось, что чудеса Иллера творила при помощи артефакта. Но как именно это происходило? Автор не знал. В записях самой Джейни выводы о сиянии Иллеры касались только личного опыта, в котором особым пунктом отмечалась бессмысленная смерть невинных людей. То есть ничего нового. На всякий случай еще раз проштудировала книгу древнего автора. Везде говорилось, Иллера творила чудеса силы любви. О мумиях врагов ни слова. Вот и понимай, как знаешь. О жертвах специально замалчивалось, или же их попросту не было. Вернулась во дворец разочарованной. Ответов, которые так хотела обрести у Джейни, не нашла. А впереди ужин с Шеймиром и последний день для принятия окончательного решения. «Пожалуйста, останься». Ариф предпринял очередную попытку. «Не уходи сейчас». «Я не говорю насовсем, отложи хотя бы на год. Ты же сказала, уйдешь, если Антар не выживет. Так ведь он выжил. Останься, прошу». «Шемир, я еще думаю. Не дави на меня, пожалуйста. И если уж вспомнил об Антаре, то верни кольцо, что нашли при нем». «Это часть единого комплекта, и...» «Антар подарил его мне», — перебила Арифа. «В благодарность за спасение. Как видишь, сияние Иллеры будет полным и останется в семье Дахтанг. Не беспокойся об этом. Даже если покину Аэртан, артефакт забирать не буду». «Как пожелаешь». Мужчина тотчас вызвал доверенного слугу и распорядился доставить кольцо. Некоторое время, пока тянулись томительные минуты ожидания, Шемир напряженно размышлял. И только когда помощник передал шкатулку, похожую на ту, в которой хранилась моя часть украшений, пришел к каким-то выводам. «Вот, Лейлин, кольцо Риифы. Передал коробочку мне. Но ты ошибаешься, считая комплект полным. Не хватает вот этого». Снял с головы корону с лиловым камнем, покрутил ту в руках. Вопросительно посмотрел на меня. «Не понимаю». Я растерялась. То, что строгий золотой обруч с камнем гармонировал с сиянием Иллеры, заметно с первого взгляда. Но я бы сказала, драгоценности дополняли друг друга. Так кольцо на Атара сочеталось с традиционным символом власти. А вот то колечко, что подарил Антар, идеально подходило к ожерелью, диадеме, серьгам и браслету. Сияние Иллеры – парный комплект для мужчины и женщины. Понимаешь? Шеймир задумчиво пожевал нижнюю губу. Вздохнул. Прекрасно понимаешь, что это означает. Наатар недаром подарил тебе драгоценности. Старик еще тогда знал, что сокровище вернется в Раданг вместе с самой достойной его обладательницей. Нам суждено быть вместе. Это воля богини. Артефакты это подтверждают. Вот, убедись сама. Мужчина открыл коробку и бережно достал колечко. Припал на одно колено, взял мою левую руку и надел украшение на средний палец. Магическая вещичка легко села и ужалась по размеру. Видишь, оно сразу же настроилось на тебя. Это значит, ты нашла избранника. Просто еще не осознала, не поняла, что любишь. Позволь, докажу тебе. Шеймир поднялся, нежно коснулся ладонями моего лица. Чуть запрокинул его наверх, чтобы мягкие губы приникли к моим в первом нашем поцелуе. Арев целовал умело, страстно. Каждое движение было отточенным, рассчитанным, чтобы пробудить чувственность, доставить удовольствие. Тому же Редстону далеко до сармийца. Будь я действительно влюблена, несомненно, потеряла бы голову. Но откликалось только тело. В мозг поступали настойчивые сигналы, что ему приятно, и оно жаждет продлить приятное ощущение. А эти ласковые и невероятно сильные руки подарят настоящее наслаждение. Только сердце наливалось холодной пустотой и гасило жар, что так настойчиво распалял влюбленный мужчина. Нет, меня будто током прострелило. Я только подумала, что не хочу, а вокруг вдруг заискрило, засверкали лиловые вспышки. Ужас от того, что должно за этим последовать, пронзил каждую клетку. Нет, дико испугалась, что убила, снова. Но Шеймира всего лишь отбросила в сторону и слегка подпалила. Мелочи по сравнению с тем, на что способен артефакт. «Тебе лучше уйти», – дрожащей рукой указала на дверь. «Мало того, что инфаркт чуть не заработала». Внутри уже разгоралась злость на упрямца, который возомнил о себе слишком много. «Я знал!» – шальная улыбка не сходила с лица Арифа. «Ты ошибаешься!» «Наоборот!» «Убедился, что мы предназначены друг другу!» «Неужели ты ничего не почувствовала?» «Не прячься от чувств!» «Откройся им!» «Ты не понял, Шеймир!» «Я получила наглядное подтверждение, что ничего не испытываю!» «Я не люблю тебя!» «Уходи!» «Но кольцо же...» Арев потух, будто постарел на десяток лет. «Если не я избранник, то кто? Этот неизвестно откуда взявшийся наследник? Почему мне так не везет, Лейлин? Чем прогневал богиню? Скажи, в чем ее коварный замысел?» «Кто я такая, чтобы знать о планах богов?» Огрызнулась, давя в себе не кстати проснувшуюся жалость. «Со мной вообще непонятное творилось». Дурацким поступком Ариф не оставил выбора. «Уходи, Шеймир. Прости, но не смогу выполнить обещание. Насчет завтра. Ночью я уйду, и никто не сможет этому помешать». «Иллера!» – мужчина истерично расхохотался. «Какое странное чувство юмора!» Смех внезапно оборвался. Ариф схватился руками за голову, закатил глаза кверху. Спустя секунду на меня посмотрел собранный и жесткий человек. «У тебя еще будет время сдержать слово. Ты не покинешь Айртан завтра. Не сможешь, пока не найдешь избранника». Шеймир подобрал с пола слетевшую корону, нахлобучил на голову и вышел. А я еще долго стояла и смотрела на закрытую дверь, осознавая, что это было и как теперь жить дальше.